Глава 60. 20 сентября 1993 года. Скрипя сердце, вынужден признать, что пришло время завершать эксперимент. К этому меня подталкивают обстоятельства, которые складываются таким образом, что я больше не могу быть уверен в собственной безопасности. Под обстоятельствами я подразумеваю живучесть Альфы. К величайшему сожалению, мое самое большое открытие поставило под угрозу мою жизнь. Жизненные силы объекта превзошли мои самые смелые ожидания, и с каждым днем мне все труднее удерживать его в неволе. Я часто спрашиваю себя, что произойдет, если он вдруг прознает о моем существовании и о том, что я вырастил его в таких условиях. На этот вопрос лучше не знать ответа. Объект Омега, теперь уже абсолютно бесполезный, не представляет никакой опасности. Все разрешится во время следующего кормления.